Наступило долгое молчание, которое нарушил Серрано. Надо полагать, это еще одно доказательство того, что строители города спустились сюда с Ант. В Мату-Гроссу веревочных мостов не делают. Я вообще не слышал, чтобы подобные конструкции встречались на территории Бразилии. Местные индейцы так никогда и не научились их делать. Да они им и не нужны. Но инки и их потомки умеют возводить веревочные мосты. Жителям Анд они просто необходимы. Я видел подобный мост в Перу, высоко в горах, на реке Апуримак, примерно на высоте 12 000 футов. В тех местах индейцы используют для постройки мостов 6 туго сплетенных веревок, 4 внизу, 2 в качестве поручней. По бокам натягивают небольшие веревочки, а настил делают из веток, которые порой так далеко отстоят друг от друга, что в щели вполне может провалиться 3-летний ребенок. Но пока мост новый, он может выдержать одновременно несколько человек. От того места, где стояли путешественники, начиналась небольшая расщелина, спускавшаяся вниз под углом примерно в 60 градусов. По этой расщелине не тек, а скорее перепрыгивал, падая с уступа на уступ, небольшой ручей, питавшийся от источника, расположенного где-то выше. С одной стороны ручья виднелись ступеньки, столь же древние. Гамильтон и его спутники начали спускаться. Путь оказался нелегким, но не слишком опасным, поскольку Джон подстраховывал участников экспедиции, связав вместе несколько крепких лиан. Он привязал один конец к дереву, а второй оставил свободно висеть. У основания расщелины, как раз над тем местом, где водопад обрушивался в реку, располагалась небольшая выбитая в скале площадка размером примерно 8 на 8 футов. Джон спустился на нее первым, за ним последовали остальные. Гамильтон осмотрел вбитый в скалу металлический костыль и рядом с ним некое подобие каменной тумбы. К тому и другому были привязаны лианы. Джон вынул нож и поцарапал костыль. Ржавое железо легко отслаивалось. «Пожалуйста, говорите потише», — попросил он, потом обернулся и внимательно осмотрел ущелье. Остальные проследили за его взглядом. Подвесной мост выглядел очень непрочным, и веревочные перила и нижняя часть были сильно потерты, многие боковые веревки сгнили и отвалились. Прямо скажем, состояние моста оставляет желать лучшего. «Ну, что скажете?» — обратился он к Джошуа. Смит был явно напуган. «Господи Всевышний, идти по такому мосту — настоящее самоубийство. Вы что же, хотите, чтобы я рисковал своей жизнью?» «Разумеется, нет. Вы же прибыли сюда, чтобы сделать несколько снимков и написать статейку в газету. Было бы сумасшествием ради этого рисковать жизнью. Я предлагаю, дайте мне фотоаппарат, и я сделаю для вас снимки. Не забывайте, те, кто сейчас находится в затерянном городе, могут встретить нас враждебно. Скоро совсем стемнеет. Возможно, конец нашего путешествия ближе, чем вы думаете. Я пойду первым. Сеньор Гамильтон, я гораздо легче вас», — остановил его Наварро. «Спасибо, но в том-то весь смысл. Я самый тяжелый из всех, да еще прихвачу с собой тяжелый груз. Если мост выдержит этот вес, он выдержит и остальных». «Ой, смотрите, часовой!» — воскликнула Мария. Гамильтон не обратил внимания на ее восклицание. Он уверенно двинулся по подвесному мосту, который начал сильно раскачиваться из стороны в сторону. Когда Джон дошел до середины, мост очень сильно провис. Чтобы добраться до другого конца, Гамильтону пришлось сильно наклониться и так карабкаться вверх.